Сергей Лебедев притормозил на перекрестке, открыл дверцу и махнул Кириллу. «Привет! Ты и есть Кирилл Михайлов? Садись быстрее, тут стоять нельзя. Я со стариком договорился, он нас ждет». «Как у него со здоровьем?» — опасливо спросил Кирилл. «Он от неожиданности не того?» «Будь спокоен. Поздоровее нас с тобой. Энергия, во всяком случае, на пятерых». Старик, профессор Солодов, действительно оказался на вид очень бодрым. «Что у вас ко мне за дело?» Кирилл без долгих разговоров положил перед ним несколько увеличенных листков, отпечатанных с микропленки. Он сумел договориться и сделать несколько фотографий с большим трудом. Профессор недоверчиво взял листы в руки. Он читал долго, потом что-то узнал, посмотрел с изумлением на Кирилла, потом вернулся в начало, потом заглянул в конец, на подпись и отбросил листы, бессильно откинувшись на спинку кресла. «Откуда это у вас?» — беспокойно спросил он Кирилла. «А как, по-вашему, откуда это могло ко мне попасть?» — довольно жестко ответил Кирилл. «Вы кто, из милиции?» «Нет», — смягчился Кирилл, — «я не из милиции. Это попало ко мне совершенно случайно. Эти материалы и еще многие другие попали ко мне, в общем-то, по ошибке, но не скрою, с ними связаны криминальные события». «Я так и знал!» — воскликнул профессор. «Прошу вас, профессор, расскажите мне историю этих материалов. Я вижу, что с ними связаны какие-то события, для вас неприятные. Но, рассказав о них, вы для себя сможете кое-что прояснить, и мне здорово поможете».